Псалом 144. Хвалебная песнь Давида. «Буду превозносить Тебя, мой Бог и Царь, буду славить Твое имя вечное, каждый день я буду славить Тебя и восхвалять Твое имя вечное. Велик Господь и достоин всякой хвалы, величие Его непостижимо. Поколение поколению будет восхвалять Твои дела и возвещать о Твоем могуществе. Буду размышлять о величии Твоей славы и о Твоих чудесных делах. О могуществе Твоих грозных дел будут все говорить, и я буду возвещать о Твоем величии. Будут вспоминать Твою великую благость и воспевать Твою праведность. Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. Благ ко всем Господь, Его милость на всех Его творениях. Все Твои творения прославят Тебя, Господи, и святые Твои благословят Тебя. Они будут рассказывать о славе Твоего царства и говорить о Твоем могуществе, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоих дел и о величественной славе Твоего царства. Твое царство вечное и Твое правление на все поколения. Господь верен Своим обещаниям и милостив во всех Своих делах, Господь поддерживает всех падающих и поднимает всех низверженных. Глаза всех смотрят на Тебя, и Ты даешь им их пищу в свое время, Ты открываешь свою руку и насыщаешь желания всех живущих. Господь праведен во всех своих путях и милостив во всех своих делах. Господь близок ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, слышит их моления и спасает их. Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых уничтожит. Устами своими буду славить Господа, пусть все созданное им прославляет Его святое имя вовеки.